Глава 21. Тянь Цзыфан. Диалоги и монологические фрагменты, вошедшие в эту главу, не объединены какой-либо четко обозначенной темой. Однако же ведущим их мотивом является, пожалуй, вопрос о том, каким образом претворение праведного пути проявляется в различных формах человеческой деятельности. Сидя рядом с Вейским Вэньхоу, Тянь Цзыфан усердно хвалил Юйгуна. «Юйгун ваш наставник?» — спросил Вэньхоу. «Нет», — ответил Цзыфан, — «он мой земляк. Речи его часто очень мудры, и земляки его почитают». «Стало быть, у вас нет наставника?» — спросил Вэньхоу. «Нет, есть». «Кто же он?» «Его зовут Дунго Шуньцзы». «Почему же вы, учитель, никогда о нем не упоминали?» «Это настоящий человек. Обликом он человек, как все люди, но сердце его — вместилище небес. Следует превращениям, а в себе хранит подлинное. Душой чист и всех на свете приемлет». В оригинале употреблен знак «юань», один из ключевых в ряду китайских терминов «инь», «шунь», «суй», «сюнь», «ю», «вэй» и другие, обозначающих «претворение пути» как «уступление», «возвращение», «вольного кружения». Во втором изречении третьей главы этот же знак выражает идею следования срединному пути. Позднее данный термин занимал видное место как в учениях китайского буддизма, так и в неоконфуцианстве. Людей же неправедных он вразумляет своей праведной жизнью, так что их низкие человеческие понятия сами собой рассеиваются. Разве достоин я хвалить такого? Цзыфан ушел, а государь был так изумлен его словами, что за целый день слова не вымолвил. Потом он созвал своих придворных и сказал: «Как далеко мне до мужа совершенных свойств! Прежде я считал пределом совершенства речи мудрых и знающих, поступки человечных и справедливых. Но с тех пор, как я услышал о наставнике Цзыфана, тело мое стало как бы невесомым, и во мне исчезло желание двигаться. Уста же мои сомкнулись, и во мне пропало желание говорить. Мои прежние наставники — просто глиняные истуканы, и даже мое царство поистине перестало обременять меня». Вэньбо Сюэцзы, направляясь в царство Ци, остановился на ночлег в Лу. Об этом персонаже сведений не сохранилось, поскольку упомянутый здесь Вэньбо Сюэцзы противопоставляет себя ученым мужам срединных областей. Китайские комментаторы склонны полагать, что он был уроженцем южного царства Чу. Люди Лу хотели повидаться с ним, но Сюэцзы сказал: «Это невозможно. Я слышал, что благородные мужи срединных царств сведущи в соблюдении ритуала и долга, но невежественны в познании человеческого сердца. Я не желаю их видеть». Срединное царство. Так в эпоху Джуанцзы называли царства, расположенные в центральной части тогдашней китайской ойкумены на равнине Хуанхэ. Посетив Ци, Сюэцзы на обратном пути вновь остановился в Лу, и тамошние жители снова попросили его о встрече. Сюэцзы сказал: «Лусцы просили меня о встрече прежде и просят сейчас. Не иначе, как они хотят поколебать твердость». Он вышел, принял гостей и вернулся в свои покои опечаленный. На другой день он снова принял гостей и снова вернулся к себе печальный. «Почему вы каждый раз возвращаетесь после встреч с гостями такой печальный?» — спросил его слуга. «Ну что ж, я не буду ничего таить от тебя», — ответил Вэньбо Сюэцзы. «Люди срединных царств, сведущие в соблюдении ритуала и долга, но невежественны в познании человеческого сердца. Те, кто навещал меня, входили словно по циркулю, выходили словно по угольнику, вид имели торжественный, точно я видел перед собой дракона или тигра. Они увещевали меня так, словно сын уговаривает отца. Они напутствовали меня так, словно отец наставляет сына. Вот отчего я так печален». Большинство комментаторов отождествляют знак «говорить», «путь», «дао» со знаком «вести», «направлять», «дао». Конфуций встретился с Сюэцзы и, выйдя от него, не сказал ни слова. Цзылу спросил его: «Почему вы, учитель, ничего не говорите об этой встрече? Ведь вы так давно хотели встретиться с Сюэцзы». «Я с одного взгляда понял, что этот человек осуществляет в себе путь». «Словами этого не скажешь», — ответил Конфуций.